высокий добрый город, в кольце садов, в кольце огней. Он по-особенному дорог бескрайной родине моей. Он весела и черного. Республики мои, горит он тысячами огней.